Новопросвещенному. С тобой произошел величайший жизненный переворот, возможный в этом мире. Ты превратился из мирского человека в дитя Божье. Ты покинул широкий путь и перешел на узкий. Проси Бога дать тебе духовного отца, священника, ибо без его советов и благословения невозможна твоя истинная жизнь. Ходи в храм каждую субботу вечером, в воскресенье и во все праздники. На вечерней молитве дома испытывай свою совесть. Тщательно вспоминай все скверные дела и мысли, начиная от времени, когда восстал от одра и до вечера. Кайся и моли человеколюбца Бога о даровании тебе прощения. Твердо обещай никогда не повторять греха. Причащайся каждое воскресенье и каждый праздник. Помни совет преподобного Серафима Саровского об этом таинстве. Чем чаще, тем лучше. Причащение попаляет все твои грехи, как огонь. Утаенный грех на исповеди и формальная, холодная исповедь есть приобщение в осуждение. Здесь на земле приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными. Преподобный Серафим Саровский. Приобрети Евангелие, православный молитвослов, псалтирь. Для начала несколько книг святых отцов. Это основа твоей духовной библиотеки. Устрой в твоей келье небольшой святой уголок, твой иконостас. Образы Христа, Божьей Матери, святителя Николая, твоего святого, перед которыми всегда должна теплиться лампада. Постоянно читай про себя Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Если появляется желание молитвы своими словами, молись. Всегда начинай свои молитвы с благодарения Бога за все, а потом проси потребное тебе. Молись перед началом всякого дела и перед вкушением пищи. Тот, кто вкушает без молитвы, тот крадет у Бога. Ежедневно читай утренние и вечерние молитвенные правила, православный молитвослов. Ежедневно читай Евангелие, хотя бы главу или полглавы. Приступай к чтению со страхом, благоговением и большим вниманием, и тогда получишь силу для борьбы с грехом. Ежедневно читай псалтирь. Чтение псалмов утешает душу, обуздывает невоздержание, убивает постыдные мысли и разъясняет веру, помогает понять смысл православного богослужения, основывающегося на псалтире. Читай жития и наставления святых отцов, Авва Дорофея, преподобного Иоанна Лествичника, писания преподобного Силуана и другие. Строго соблюдай все четыре поста и каждую среду и пятницу в течение всего года. Не делай другому того, чего сам себе не желаешь. Будь милосердным, помогай бедным, просящим у тебя. Хлеб для себя — материальный вопрос, хлеб для другого — духовный. Помни, что истинное богатство не при нас, а в нас. Посещай больных, утешай скорбящих, воспринимай всех как одного. У христианина нет слова «чужой» по отношению к людям. Не выдумывай себе никаких подвигов, телесных и духовных. Смиренно исполняй евангельские заповеди и живи в послушании у своего духовного отца. Младенец мыслит умом своих родителей, водится их волей, а христианин — умом Христа и его волей. Ум, чувства, правила твои — все Христово. Господи, сам живи во мне, сам говори, сам действуй. Живя так, сам спасешься, и возле тебя спасутся тысячи людей.